В тревоге ждал Мамерк наступления ночи и зари следующего дня, назначенного для нападения на врага с тыла. Но неблагоприятная для римлян судьба пожелала, чтобы у подножия этого холма в угоду религиозному рвению окрестных жителей был сооружен небольшой храм Юпитеру Величайшему Лучшему. Хотя храм этот в последнее время был покинут, все же Мирца продолжала приносить здесь жертву отцу богов. Мирца боготворила своего брата и ежеминутно тревожилась о нем. Религиозная по своим убеждениям и благоговевшая перед всевышними богами, она никогда не упускала случая принести умилостивительную жертву за Спартака. В этот день, воспользовавшись удобным случаем, Мирца отправилась в сопровождении верной Цетуль в храм Юпитера, ведя за собой белого козленка, которого она хотела принести в жертву на покинутом алтаре Юпитера. Подойдя к храму, Мирца увидела на хребте горы римских солдат. Одни сидели на корточках, другие лежали в траве. Они таким образом были обнаружены этими двумя женщинами, приносившими дары богам за неприятеля. Не вскрикнув, не выдав своего испуга, хотя бы малейшим движением, Мирца внутренне возрадовалась счастливому случаю, внушившему ей желание совершить жертвоприношение. В этом она видела явное покровительство богов. Она бесшумно двинулась в обратный путь и, быстро миновав долину, поспешила в лагерь Каниция и Каста, чтобы предупредить их о засаде. Затем в сопровождении все той же эфиопки побежала предварить Спартака. За час до полудня Гай Каниций приказал двум легионам, которые были с ним, сняться с места, и они кинулись со всем пылом на войско Мамерка. Тот попытался отбить неожиданное нападение, но должен был тотчас же отправить к Крассу Контубернала с просьбой о присылке подкреплений. Римский полководец немедленно отправил два легиона, а Спартак послал в помощь свои два легиона. Бой длился много часов, и из схватки перешел в большое сражение. На место боя помчались и прибыли почти одновременно Спартак и Марк Красс со всеми своими легионами. Разгорелась битва более кровопролитная, чем все происходившие до тех пор. Весь день бились с большим мужеством и необыкновенной яростью. Наступила ночь, и сумрак, окутавший бойцов, положил конец сражению. Римляне потеряли свыше 11 000 убитыми, гладиаторы — 12 300, а среди них погибли мужественно сражавшиеся Каниций, Каст и Индутиомар. Все трое — командиры легионов. Спустя 4 часа после сражения Спартак, собрав войска, продолжал свой поход. Он шел по самым крутым, поросшим лесом тропинкам, направляясь к Петелинским горам. Красс, оставшись победителем на поле сражения, приказал сжечь трупы римлян, и, к величайшему удивлению своему и всего войска, увидел, что из числа 12 300 гладиаторов, павших в этом сражении, всего лишь двое получили раны в спину. Все же остальные погибли, раненые в грудь. После этого сражения, когда войско Спартака скрылось в горах, Красс пожалел, что написал сенату и хлопотал о подкреплении, прося помощи у Помпея и Лукулла, тогда как он в действительности истощил силы гладиаторов, а слава победы над ними может быть приписана двум другим полководцам. Он решил поэтому закончить войну с мятежниками до прихода из Италии Лукулла и раньше, чем Помпей, уже вернувшийся в Рим со своим войском, отправится в Луканию. Поручив командование 60 000 солдат квестору Скрофе, Красс велел ему преследовать Спартака, не давая гладиаторам ни отдыха, ни сроку. С остальными двумя легионами, около 20 000 человек, со всей поклажей и обозом, делая переходы днем и ночью, он направился в Турии, а оттуда в Потентию, рассылая по округе трибунов для набора солдат, чтобы сформировать новые легионы. Он обещал высокое награждение всем, кто поступит в его армию.